Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Отнесем это изречение к условиям надземного мира, когда все деяния, совершенные человеком на земле, видит он в зримых, ярких, запечатленных в пространстве образах. Видит он и видят другие, близкие, друзья и враги, и особенно последние. И много мужества надо, чтобы пройти и через это тяжкое испытание, не замедлив шага, не смутившись и не потеряв равновесия и достоинства духа. Много, много мужества надо, чтобы и через это пройти. Но можно себя и к этому подготовить, и мысленно представить себе, как пойдет это испытание и как его выдержит дух. Дух нерушим, неуязвим, неуничтожаем. Можно пройти через все, зная, что судья только владыка, что судить может только лишь он, но не смотрящее враждебно и жадно, и осуждающее жестоко. Но он не судья, он заступник, и друг, и отец. А потому и через это можно пройти, крепко держась за серебряную нить связи. Следует помнить при этом и знать, что победителя не судят.